Глава третья. В тот вечер Валера не получил ни кусочка от Лианы Дианы. Но не потому, что Юра тоже заподозрил его в коварстве и тайном плане поработить все растения на земле. Просто Юре не захотелось еще больше портить настроение зеленым друзьям. Он не выдержал бы новой волны подозрений, обвинений и страданий. Так что он сказал Валере, что непременно принесет ему отросток лианы на следующей неделе, потому что сейчас на улице слишком холодно, и вести хрупкие листики через весь город не очень разумно. Когда Юра вернулся в комнату, напряжение там можно было резать садовыми ножницами. «Я не сдамся!» — всхлипывала Лиана Диана. «Он меня не получит! Еще не хватало жить и тут, и у монстра Валеры! Вы что, хотите, чтобы у меня было раздвоение личности?» «И мы не дадимся!» — заявили фикусы Вениамин и Валентин. «Еще не хватало жить в доме у предводителя зеленой секты!» «Я тоже не дамся, хотя у меня в поликлинике часто отщипывали отростки», — вспомнила китайская роза Розалия Львовна. «И ничего такого, совсем не больно. Правда, это были не последователи зеленой секты, а все больше старушки в беретиках. И еще они говорили, что просить отростки нельзя. Их непременно нужно отломить без спроса, то есть украсть». «Это еще почему?» — удивился папоротник Демьян. «Они говорили, есть такая примета, что если отросток не украсть, а купить или попросить, то он не приживется, то есть не будет расти». «Опять вы с вашими дремучими приметами и присказками!» — возмутился кактус Кирилл. «Разве нам сейчас до этого?» «Пришла беда, не раздевай рта!» — поддакнул ему банан Степан. «У нас нет никакой беды, уверяю вас, мои дорогие друзья!» — постарался успокоить их Юра. «А то, что Валера вернулся, это по-прежнему ничего не доказывает?» — вспыхнул кактус Кирилл. «Я предупреждал, что он придет за новой жертвой, чтобы продолжать нас запугивать, порабощать и рвать на кусочки. И вот, пожалуйста...» «Это просто совпадение, уверяю тебя!» Юра подошел к Кириллу и погладил его по колючкам. «Никто не собирается рвать вас на кусочки. Что за ужасы ты говоришь? Мне кажется, ты очень сильно нервничаешь, а это может плохо сказаться на твоем состоянии. Мы же не хотим, чтобы ты побледнел». «Не пытайся отвлечь нас от проблемы. Мы должны бросить все силы на то, чтобы предотвратить катастрофу», — не унимался Кирилл. «Хорошо, хорошо. Давай отложим катастрофу на потом, а сейчас я приготовлю тебе витаминный коктейль. Хочешь?» — предложил кактусу Юра. «Он придаст тебе сил и снизит тревожность». «Силы мне понадобятся», — согласился Кирилл. «А вот тревожиться я не перестану, пока мы не обезвредим всех этих опаснейших зеленых людей». «Интересно, сегодня нам удастся поспать?» — спросила герань Антонина. «Я что-то ужасно устала. Цветки закрываются. Кирилл, ты так и в самом деле доведешь себя до нервного срыва. А ты нам еще нужен вот таким, круглым и здоровым. Я думаю, ему полезно немного отвлечься», — сказал Юра. «Иначе нам всем скоро придется принимать успокоительное. Кирилл, ты знаешь, у меня возникла одна отличная идея. Завтра на лекции профессора Колокольчикова будут показывать документальный фильм про твои любимые кактусы — гигантские карнеги». «Ух ты! Это ведь те самые слоновые кактусы из мексиканского сериала, который мы смотрели с твоей мамой!» — оживился кактус Кирилл. «Да-да, они!» — подтвердил Юра. «Это знаменитые кактусы-деревья. В природе они могут достигать высоты 20 метров. У нас в университетской оранжерее тоже есть одна карнегия. Она пока еще маленькая, но скоро вымахает до самого потолка. Нам завтра ее покажут». «В кино или по-настоящему?» — — хитро прищурился кактус Кирилл. «По-настоящему?» — подтвердил Юра. «Ее прикатят в катки из оранжереи и принесут оттуда еще несколько интересных видов кактусов». «И ты сможешь взять меня с собой?» — подскочил кактус Кирилл. «Я думаю, у меня получится», — кивнул Юра. «И я смогу лично с ними познакомиться?» Кирилл затаил дыхание. «Непременно!» — улыбнулся Юра. «Ну что, поедешь?» «Мне, конечно, сейчас нельзя оставлять ситуацию без присмотра», — напустил на себя важный вид кактус Кирилл, но тут же не удержался и выкрикнул. «Конечно, я с тобой поеду, Юра!» «Вот и отлично!» — выдохнул бонсай-покусай. «А то мы все уже чуть не лопнули от напряжения. А напряжение ужасно вредно. Так что я отправляюсь медитировать, чего и вам желаю». Все потихоньку угомонились и довольно быстро заснули. Еще бы, ведь вечер выдался на редкость неспокойным, и теперь Лиана Диана время от времени вздрагивала во сне, Лимон Филимон причитал «Не трогайте лимончика», а Жорж, что и дело, вскакивал и щелкал зубастыми челюстями, видимо, пытаясь укусить зеленого Валеру. А вот кактус Кирилл долго не мог заснуть. Он сильно волновался, ведь он так давно мечтал увидеть самые красивые на свете кактусы и не мог поверить, что его мечта сбудется совсем скоро. Он вздыхал, вертелся и не мог дождаться рассвета, а потом заснул таким крепким сном, что утром Юра едва смог его растолкать. «Кирилл! Кирилл!» — кричал Юра. «Просыпайся! Нам с тобой пора на лекцию!» гудел в ответ кактус. «Мы не сдадимся. Нас нельзя поработить. Мы требуем уважения». «Кирилл, да проснись же!» — рассердился Юра. «Чего вы расшумелись с самого утра?» — возмутилась орхидея Галатея. «Ни днем, ни ночью покоя нет. Даже покусай еще спит, а вам не имется». «Потому что нам нельзя опаздывать на лекцию», — объяснил Юра. «У профессора Колокольчикова всегда столько народу собирается. Нам с Кириллом надо успеть занять места в аудитории поближе к экрану, чтобы ему было хорошо видно». «Кирилл!» «Что такое?» Наконец-то проснулся кактус и тут же подскочил. «Лекция! Кактусы!» «Юра?» «Вот именно!» — сказал Юра и достал большую сумку-переноску, в которой обычно возил на дачу к маме кота Мурзика. «Залезай!» — скомандовал он Кириллу. «В кошачью сумку?» — удивился тот. И кот Мурзик тоже очень удивился. «Почему это сегодня на дачу везут не его, а какой-то кактус?» «А как еще я тебя доставлю на лекцию, Кирилл?» — всплеснул руками Юра. «Переноска большая и прочная. Тебе в ней будет комфортно». «Ты так подрос и растолстел в последнее время, что в мой рюкзак вряд ли поместишься». Кактусу Кириллу было все равно. Главное — попасть на лекцию. Ради этого он готов был залезть хоть в кошачью переноску, хоть в птичью клетку, хоть в аквариум. Так что уже через 5 минут они с Юрой были готовы к выходу. На лекции знаменитого профессора и в самом деле был настоящий аншлаг. Послушать его и посмотреть фильм про диковинные кактусы пришли студенты со всего города, и не только студенты, но даже школьники, пенсионеры и ботаники всех возрастов. Хорошо, что Юра с Кириллом выехали пораньше, а подружка Юры Анюта заняла им места в первом ряду. «Привет!» — сказал ей запыхавшийся Юра. «Привет!» Обрадовалась Анюта и тут же удивилась. «Ой, что это у тебя? Ты что, принес с собой кота?» «Это не кот!» — рассмеялся Юра. «Смотри!» И осторожно вытащил из кошачьей переноски Кирилла. «Ой, какой красавец!» Захлопала в ладоши Анюта, и Кирилл сразу же немножко раздулся от гордости. «Это же золотой бочонок! Какой крупный экземпляр! И форма просто идеальная! Ты сам его вырастил?» «Я предпочитаю называть этот вид «золотой шар», — поправил Юра. «Кириллу... Ой! То есть мне, конечно, так больше нравится». Он чуть не проболтался о Нюте, как зовут его любимый кактус, и хотя многие его друзья давали своим растениям имена, но Юре все равно было немного неловко. Вдруг Анюта подумает, что он размазня и рохля, который сюсюкает с растениями. Он слышал, что девчонкам нравятся серьезные, брутальные ребята, а ему очень хотелось произвести на нее впечатление. «Роскошный кактус!» — восхитилась Анюта. «Ты принес его похвастаться профессору Колокольчикову? А можно я его сфотографирую?» Кириллу казалось, что это лучший день в его жизни. Он еще не успел толком начаться, а подружка Юры уже фотографировала его, словно настоящую знаменитость, и даже сделала с ним селфи. «Я... Нет, ну что ты, я принес его не хвастаться, конечно», — замешкался Юра. Не мог же он признаться Анюте, что хотел показать кактусу документальный учебный фильм про гигантскую корнегию и познакомить его с родственниками из местной оранжереи. Так что Юра почесал свой кудрявый затылок и сообщил с серьезным видом. «Я хотел посоветоваться с профессором. Не стоит ли мне поменять ему грунт и спросить, какие минеральные добавки лучше внести в его рацион?» «Вот ты молодец!» — похвалила его Анюта. «Как здорово, когда люди так заботятся о растениях и хотят вырастить их красивыми и здоровыми, такими, как твой красавец-бочонок!» «Ой, то есть шар! Золотой шар!» Кирилл в самом деле чувствовал себя так, будто был сделан из чистого золота. Он сидел в первом ряду, явно на местах для самых важных персон, он был в этом уверен. Ему было отлично видно и экран, и профессора Колокольчикова, который уже появился в аудитории. За ним пришли его помощники, которые прикатили на тележках горшки и катки с разными кактусами. Вот это да! Если бы у Кирилла была шея, он непременно бы ее вытянул, чтобы рассмотреть всех получше. Тут были и круглые кактусы, и продолговатые, кактусы с красными бутонами, с длинными зелеными побегами, на которых красовались огромные белые цветы. «Это знаменитая царица ночи!» — шепнул Кириллу Юра. «У нас в оранжерее есть несколько экземпляров!» Кирилл не мог вымолвить ни слова. Он попал в настоящий кактусовый рай. Как будто Золушка оказалась во дворце на балу, но только Кирилл вовсе не чувствовал себя заморашкой Золушкой. После комплиментов Анюты он был уверен в своей неотразимости и даже незаметно помахал публике. Правда, ему никто не ответил, но кактус Кирилл был уверен, что на него обратили внимание. Профессор Колокольчиков начал свою лекцию. Но Кирилл слушал не очень внимательно, потому что сильно волновался, разглядывая кактусы, которые приехали из местной оранжереи. Гигантская корнегия была великолепна. А царица ночи настолько красива, что у Кирилла даже перехватило дыхание. Он смотрел на нее как завороженный, не в силах оторвать взгляда. Остальные тоже были хороши и вели себя с таким достоинством и гордостью, не дать не взять королевская семья. «Интересно, как им тут живется?» — подумал кактус Кирилл. «Небось, у каждого по 5 человек прислуги. С утра до ночи за ними ухаживают, веерами на них машут, массаж иголок делают. Надо непременно их обо всем расспросить», — решил он. Но тут начался фильм, и Кирилл больше ни о чем не мог думать. На экране появились они, его кумиры, великолепные гиганты. Как они были прекрасны! Кактус Кирилл боялся даже дышать при виде такой красоты. Он внимательно слушал каждое слово, старался запомнить каждый кадр. Это был лучший фильм в его жизни. Ему не терпелось скорее поехать домой, чтобы рассказать обо всем своим друзьям. Куда там фильмам про инопланетян или мексиканским сериалам, которые так любила Розалия Львовна? Этот документальный фильм показался Кириллу настоящим шедевром мирового кинематографа. «Юра!» — тихо позвал он, стараясь не привлекать внимания. «Что?» Тот наклонился к нему, притворившись, будто снимает невидимую пушинку с иголок. «Они получили премию «Оскар»?» — спросил Кирилл и пояснил, заметив удивленный Юрин взгляд. «Эти актеры-кактусы, которые сыграли главные роли, им же непременно нужно дать «Оскар». «Честно говоря, я не знаю», — пожал плечами Юра и улыбнулся. «Но если хочешь, я спрошу у профессора». «Мне нужно непременно познакомиться с этими кактусами из оранжереи», — волновался Кирилл. «Можешь потом поставить меня к ним поближе, чтобы я мог с ними поговорить? Ну, пожалуйста!» «Хорошо», — кивнул Юра, и они вернулись к просмотру фильма. Когда он закончился, профессор Колокольчиков немного рассказал о гигантских кактусах, а потом представил те, что были приглашены на этот показ из университетской оранжереи. Помимо «Царицы ночи», тут оказались опунция, мамилярия с красным венком на голове, еще одна колючая дамочка с розовыми усиками, Кирилл не запомнил ее имени, кажется, Фельда, толстушку с желтым цветком на макушке звали Пародия, а сбоку примостился странный тип в мелких прыщиках. Профессор рассказывал о нем с большим восторгом, но кактус Кирилл только хмыкнул. Подумаешь, аристократ. Да еще имя такое вычурное — Астрофитум. И не запомнишь с первого раза. Он на всякий случай повторил его про себя, а потом опять залюбовался «Царицей ночи». Но тут прозвенел звонок. Юра подскочил с места и сказал Анюте: «Ой, я хочу побыстрее спросить профессора про грунт и про добавки, а то сейчас к нему выстроится очередь. Увидимся после занятий». «Обязательно», — улыбнулась ему Анюта. «Беги скорей». Юра подхватил Кирилла и помчался к профессору. По дороге он быстро поставил горшок со своим верным другом на стол рядом с оранжерейными растениями и подмигнул ему. Кактус Кирилл был ужасно благодарен Юре. Еще бы! Он оказался среди настоящих звезд! «Привет!» — робко поздоровался он. Кактусы, как ни странно, оказались совсем не заносчивыми, но вполне приветливыми. «Привет! Добрый день! Ты откуда?» — сразу же ответили они. «Я Кирилл. Я пришел сюда с Юрой. Вон он разговаривает с профессором». «Так ты не местный? Что-то я тебя не помню», — нахмурила колючие бровки та с венком из красных цветочков. «Нет, я не из оранжереи. Я живу в квартире», — сказал Кирилл. «Что еще за квартира такая?» — удивился астрокактус в прыщиках. «Моя собственная», — вдруг брякнул кактус Кирилл, сам не зная почему. «Ого! Так ты богатенький кактус!» Неожиданно заинтересовалась царица ночи, а Кирилл чуть не лишился дара речи. Он никогда еще не разговаривал с такими красивыми растениями. Какие же прекрасные у нее были цветки! «Да!» — гордо кивнул он. «У меня есть своя квартира. В ней со мной живут мои друзья. Да-да, я им разрешаю у меня жить. Это папоротник Демьян, фикусы Валентины Вениамин, фиалка Наталка, орхидея Галатея, лиана Диана, венерина мухоловка Жорж». «О, у нас в оранжерее тоже есть хищные растения, но личных квартир у нас нет. Надо же, какой ты богатый. И большая у тебя квартира?» «Да, большая. У меня даже есть отдельная ванная с тропическим душем», — выдал Кирилл, сам удивляясь собственной фантазии. Но очень уж ему хотелось произвести впечатление на царицу ночи, так что он добавил: «С тропическим душем и бассейном. Я принимаю там ванны с душистой пенкой». «Смотри-ка, Фельда, какой интересный гость оказался в наших краях!» — пропела царица ночи ангельским голосом. «Да, симпатичный бочонок», — оценила Фельда с противными розовыми усиками. «Шикарный кавалер! А к нам тебя каким ветром занесло?» «Пришел на кинопремьеру?» Кактус Кирилл напустил на себя важный вид. «С Юрой. Он на меня работает». «Так это он тебя сюда притащил?» — спросил Астрокактус. «Нет, мы приехали на трамвае», — ляпнул Кирилл и тут же исправился. «У меня и трамвай есть. Собственный». «О-о-о!» «Ого!» — восхитились все. Но от души погреться в лучах собственной славы кактусу Кириллу не удалось. К ним вдруг подошла высокая полная дама в синем халате и начала переставлять горшки с кактусами на тележку. «Погуляли и хватит», — сказала она строгим голосом. «Хорошенького понемножку. Поехали домой». Она ловко составила на тележку малышку с красными цветочками, опунцию, астрофитума и вдруг схватила Кирилла. «А ты кто такой?» — спросила она. «Что-то я тебя не помню. Ты что, не из наших?» «Я не из ваших! Я из наших!» Что было сил, завопил кактус Кирилл, но дама его, конечно, не услышала. «Надо же, какой красивенький, крепенький, кругленький!» Она продолжала бесцеремонно разглядывать Кирилла, поворачивая горшок. «Да нет, ты точно наш. Только где твой номер?» «А? У меня нет никакого номера! Поставьте меня на место! Отдайте меня Юре! Юра!» Кричал Кирилл, что было сил, но тот был слишком занят беседой с профессором, а в аудитории было ужасно шумно. «Наверное, стерся!» — вздохнула мадам синий халат. «Как вы умудряетесь вечно стирать номера? А мне потом гадай, на какую полку вас ставить!» «Зина!» — громко закричала она. «А какого номера у нас там не хватало в кактусах и суккулентах?» 23-й куда-то запропастился!» — раздался голос этой невидимой Зины. «Вот он и нашелся!» — сказала мадам синий халат, достала из кармана черный маркер и вывела на горшке у Кирилла жирные цифры 23. «Вот и отлично!» — улыбнулась она с крайне довольным видом, поставила Кирилла на тележку и покатила ее из аудитории в сторону большой двери. Но Кирилл отлично помнил, что заходили они с Юрой через совсем другую дверь. У него началась паника. «Юра!» — закричал Кирилл, что было сил. «Юра! Меня похитили! Меня увозят! Спаси меня! Юра!» «Спасите, похитили!» — передразнила его толстушка с желтым цветком на макушке. Ее звали Пародия. «А ты чего хотел? Раз ты такой богатый, тебя запросто могут похитить! Тоже мне сюрприз!» «Ага», — хмыкнул Астра. «Таких, как ты, обычно и похищают. С целью получения выкупа». «Ха-ха-ха-ха!» «Испугался?» «Не обращай на них внимания», — сказала Опунция. «Они шутят. Наша тетя Глаша вряд ли будет похищать кактусы. У нас в оранжерее их и так пруд-пруди. Просто она любит порядок и отлично всех знает. Так что раз она сказала, что ты наш, значит, ты точно из нашинских». «Небось, хотел нас впечатлить?» — вдруг придвинулась к нему Фельда. «Пыли в глаза напустить? Как бы не так. Сиди теперь и помалкивай, 23-й номер». «Я вам не 23-й номер! Я Кирилл!» Чуть было не разрыдался кактус Кирилл. «Остановите ее! Остановите эту вашу Глашу! Мне надо к Юре!» «Да ладно тебе, не горлань!» — сказал еще кто-то. «У нас в оранжерее отлично! И тепло, и светло, и батареи почти не текут. А тетю Глашу надо слушать. Она тут главная. Всех и наизусть знает, и насквозь видит». «Он, наверное, сбежать хотел», — прищурилась Фельда с розовыми усиками. «Ты что, из карантина?» «Я из своей квартиры!» — рявкнул на нее Кирилл. «Я вам 100 раз уже сказал! Юра! Спасите!» «Хватит голосить, 23-й!» — отмахнулась от него Фельда. «И заканчивай сказки рассказывать. Ну, сбежал из карантина, с кем не бывает. Хорошо, что к нам попал. Говорят же тебе, у нас отлично!» В оранжерее действительно было совсем неплохо. Высокие стеклянные потолки и стены, а от ярких ламп разливался теплый свет. Тетя Глаша расставляла всех по местам и при этом не замолкала ни на минуту. «Так», — приговаривала она, — «нагулялись? Довольны? Вижу, что довольны. Ты давай вставай сюда, а ты к себе на столик. Рады, что вернулись? А я сейчас вам увлажнитель включу, температурку потеплее сделаю. Будет чистый курорт». «Да вы ж мои дорогие, вы ж мои колючненькие!» «Она что, нас понимает?» Оторопел кактус Кирилл и даже на несколько минут перестал вопить. «Почему она с нами все время разговаривает?» «Не обращай внимания», — спокойно сказал Астра. «Она вообще совсем вокруг разговаривает, даже со швабрами и с чайником. Она странная, но добрая». «Люди нас не понимают, 23-й. Не говори ерунды!» — фыркнула Фельда. «А вот и понимают!» Опять перешел на крик Кирилл. «Мой Юра меня понимает! Юра!» «Да что ты опять заладил? Юра! Юра!» — передразнила его пародия с желтым цветком на макушке. «Угомонись уже!» «И признавайся, как сбежал из карантина!» Незаметно подвинулась поближе к Кириллу Фельда. «А то, может, и нам пригодится». У нее были такие противные розовые усики, что Кирилл даже поморщился. Его немного пугали усатые дамочки. «Я не сбегал!» — рявкнул он. «Я же 100 раз сказал! Меня похитили! За мной придет Юра!» «Вот сочиняет!» — хмыкнул Астрокактус. «И ничего я не сочиняю!» — подскочил обиженный Кирилл. «Не знаете, не говорите! А чего это вы весь в прыщиках болеете?» «Да как тебе не стыдно?» — возмутился Астра. «Какие прыщики? Это звезды! Меня поэтому так и назвали — Астрофитум. У меня и на боках звезды, и на макушке. А если посмотреть на меня сверху, я звезда, к твоему сведению». «Ну, извините», — потупился кактус Кирилл. «Это мне, наверное, от стресса показалось». Хотя про себя он подумал, что Астра просто задается. «Тоже мне звезда в прыщиках», — хмыкнул он. «А тебя сюда впихнем?» «И чайку пойдем нальем!» — пропела тетя Глаша и поставила на подставку кактус с венком из красных цветков на макушке. «А, вот откуда у Банана Степана эта дурацкая манера все рифмовать!» — догадался Кирилл и даже хихикнул про себя, хотя ему было совсем не до смеха. «Наверное, в оранжереях так принято!» А вслух снова прокричал. «Юра! Юра!» Он продолжал надеяться, что тот его услышит. Тем временем Юра метался по опустевшей аудитории, как раненый лев. Он бегал вдоль рядов, заглядывал под каждый стол и стул, протирал очки, хватался за голову и причитал: «Мой кактус! Он потерялся! Никто не видел кактус! Помогите! Найдите! Спасите!» В общем, Юра вел себя почти так же, как кактус Кирилл. Вовсю предавался панике. Недаром же говорят, что домашние питомцы и их хозяева всегда похожи друг на друга. «Кактус! Круглый! Самый красивый! Боже мой! Что теперь делать?» — кричал Юра и бегал кругами. Он бегал так уже почти час и, наверное, бегал бы там до сих пор, но вдруг рядом с ним на пол шлепнулась мокрая тряпка и раздался чей-то голос. «Ты что тут делаешь?» Это была уборщица. Лекция закончилась, и она пришла навести порядок в аудитории и вымыть полы. «Кактус!» — сказал ей Юра вместо «здравствуйте». Он был слишком сильно расстроен. Да что там расстроен? Юра был в ужасе. «А кактусов тут нет!» — пожала плечами уборщица и стала возить шваброй по полу. «Кактусы все в оранжерее!» «Спасибо!» — воскликнул Юра и чуть было не поцеловал ее. «Как же он сам не догадался!» «Ну, конечно, Кирилл не мог прятаться от него в аудитории. Да, он любил пошутить и поиграть в прятки, но у него никогда не хватало терпения. Прятки с Кириллом длились от силы минут 5, а потом он первым начинал хихикать за шторой, где прятался. Значит, он исчез и явно попал в беду». Юра со всех ног помчался в оранжерею. Он часто бывал там. Студенты приходили туда наблюдать за растениями, проводить эксперименты или готовиться к экзаменам. Так что Юра промчался по коридорам и влетел в оранжерею через большую стеклянную дверь. «Кактус!» — выдохнул он. Произнести еще что-то у него не получалось, так сильно он запыхался. «О, Юрочка!» — обрадовалась тетя Глаша. Она знала в университете не только все растения, но и всех студентов. Тетя Глаша была очень довольна собой. Лекция закончилась, она привезла все растения в оранжерею, расставила по своим местам и даже нашла кактус-пропажу под 23-м номером. Поэтому она устроила себе заслуженный перерыв и теперь пила чай с пряниками. «Ты чего примчался?» — спросила она Юру. «Запыхался весь. Сфотографировать что-то хочешь? Или сядешь тут курсовую писать?» «Кактус!» — просипел Юра. «Тут мой кактус! У вас...» «Какой такой твой кактус?» — удивилась тетя Глаша. «В каком смысле? Ты пишешь курсовую про какой-то из наших кактусов?» «Нет!» — наконец-то отдышался Юра. «Тут мой кактус! Мой!» И в этот момент где-то в глубине оранжереи раздался крик «Юра!» «Это он!» — воскликнул Юра. «Слышите? Он меня зовет!» И помчался на голос Кирилла по узкой тропинке между растениями и столами. «Совсем беда с парнем. Кактусы его зовут. Это ж надо, до чего перезанимался!» — оторопела тетя Глаша. Со вздохом поставила на блюдечко чашку, сунула в рот половину пряника и отправилась за Юрой. Тем временем он уже добежал почти до конца оранжереи и сразу увидел Кирилла. «Юра!» — вопил тот во весь голос. «Юра! Ха-ха-ха! Ты меня нашел! Спаси меня! Скорее!» Все остальные растения молча наблюдали за этой сценой. «Ишь ты, 23-й-то, похоже, не соврал», — мрачно сказала Фельда. «Меня похитили!» — рыдал Кирилл. «Юра, прости меня!» «Нет, это ты прости меня!» Юра тоже чуть не плакал. «Это я за тобой не уследил!» «Ты не виноват!» «Это я сказал, что очень богатый. Вот меня и похитили, чтобы требовать с тебя выкуп. Юра, меня похитили и утащили сюда!» «Прости меня, мой бедный, мой дорогой!» — причитал и всхлипывал Юра. И как раз в этот момент у него за спиной появилась тетя Глаша. «А ну, поставь горшок!» — строго велела она. еще грохнешь чего доброго. Вон ручонки у тебя трясутся. Беда с вами, с отличниками. Вечно сидите в духоте до посинения, пока бредить не начнете. Поставь кактус, говорю тебе. Нет! — воскликнул Юра и крепко прижал горшок с Кириллом к себе. Это мой кактус. Я принес его сегодня с собой на лекцию профессора Колокольчикова. Да этот ваш профессор и сам чокнутый, и студентов доводит до ручки, — возмутилась тетя Глаша. Что ты несешь, Юра? Ну кто в здравом уме притащится в университет с кактусом? Это ж не собачка. Да и собачек на лекции не пускают. Дай сюда. Она потянулась к горшку. Не дам. Юра еще сильнее вцепился в горшок и отступил на шаг назад. «Она меня похитила! Она хочет выкуп!» — завопил Кирилл. «Заплати ей! Сколько она скажет, Юра!» «Надо же! Прямо как кино смотрю!» — сказала царица ночи. «И не говори!» — подхватил астрокактус. «То у нас по 120 лет ничего не происходит, а то столько приключений за один день!» «Да уж, страсти кипят!» — поддакнула Фельда. «Не выдумывай!» — сказал Юра Кириллу, совершенно не подумав о том, что тетя Глаша тоже его слышит. «Никому тут не нужен выкуп! Тебя увезли в оранжерею просто по ошибке!» «Ну вот! Что я говорила? У тебя чистый бред, Юра!» — всплеснула руками тетя Глаша. «Ты совсем с катушек съехал от своей учебы! С кактусами разговариваешь!» «Дай его сюда, а то уронишь. Я поставлю его на место и отведу тебя в медпункт. Пусть они тебе дадут таблеток или укол сделают. Ты вон нервный какой и красный!» «Глафира Кантемировна!» — строго произнес Юра. «Меня не нужно вести в медпункт. Со мной все в порядке. Я не красный. То есть, может, и красный, но только от того, что я переволновался, потому что потерял мой кактус». «Да какой он твой?» Тетя Глаша явно начинала терять терпение. Чай у нее остывал, а напарница Зина могла в одиночку слопать все пряники. «Может, ты к нему и привязался, пока курсовую тут писал. Но кактус это не твой, это наш кактус. Вон у него и номер есть. Видишь, на горшке написано 23». «Так что не морочь мне голову, дай его сюда, а сам уходи». «Не дам!» — взвизгнул Юра. «Мало ли что на горшке написано. Вы сами, наверное, и написали. Да и горшок у него отличается, у других совсем другие». «Конечно, отличается!» — рявкнула тетя Глаша. «У нас вообще все горшки разные, потому что такие безрукие, как ты, постоянно их колотят». «Одинаковых на вас не напасешься!» «Я уйду отсюда только с ним!» — взвизгнул Юра неожиданно высоким голосом. «Так, мне это надоело!» — сказала тетя Глаша. «Цирк какой-то!» Она выхватила у Юры истошно вопящего Кирилла и водрузила его на полку. Это произошло так быстро, что Юра и пикнуть не успел. Сражаться с тетей Глашей не имело никакого смысла. Руки у нее были тренированные и крепкие. Она с утра до вечера переставляла в оранжерее тяжеленные горшки и двигала катки, некоторые из которых весили больше, чем тощий студент-ботаник. Вернув на место кактус, она железной хваткой вцепилась в Юрин локоть, вывела его из оранжереи, а сама тут же вернулась, заперла дверь и с довольным видом отправилась допивать чай с пряниками, оставив Юру всхлипывать снаружи, а кактуса Кирилла голосить внутри. Когда Юра вернулся домой, зеленая мафия мгновенно почувствовала неладное. А когда он зашел в комнату, сел на пол и разрыдался, все сразу поняли, случилось что-то ужасное. «Юра, что с тобой?» «Тебе плохо? Ты упал?» «Ты опоздал? Ты заболел? Ты получил двойку?» Загалдели Юрины питомцы на все голоса. Но Юра не мог ничего ответить. И только громко всхлипывал, закрыв руками лицо. Кот Мурзик подбежал к нему и начал тереться об Юру круглой мордой. Розалия Львовна стала гладить его по спине своими длинными ветками. Орхидея Галатея вдруг произнесла дрожащим шепотом: «А где Кирилл?» В комнате повисла зловещая тишина. А потом Юра в отчаянии всхлипнул: «Я его потерял!» «Нет!» — закричали все сразу, а потом заохали, зарыдали, запричитали и бросились расспрашивать Юру, что же именно случилось. Но поскольку он от горя ничего толком не мог рассказать, все стали предлагать свои догадки. Фикус и Валентина, Вениамин кинулись звонить в трамвайное депо, потому что решили, что Юра оставил Кирилла в трамвае. Папоротник Демьян кричал, что нужно вызвать полицию, потому что подозревал, что Кирилла выкрали преступники. А Венерина мухоловка Жорж потребовал срочно ехать в ветеринарную клинику, потому что ему показалось, будто Кирилла выкрали из кошачьей переноски и приняли за диковинное животное. Когда же Юра перестал рыдать, попил воды из леечки, которую принес ему Лимон Филимон, и, наконец-то, рассказал, что произошло на самом деле, зеленая мафия взяла себя в руки, то есть в листья, и решила: нужно срочно действовать. «Насколько я понял, там действует опасная группировка», — сказал, нахмурившись, Плющ-Хвощ. «Там нет никакой группировки», — покачал головой Юра. «Там только тетя Глаша, которая решила, что это их кактус». «А та компания, которая его с собой утащила, ты же сам рассказывал. Ты думаешь, они тут ни при чем?» — усомнилась Лиана Диана. «Мне кажется, они заранее все спланировали. Это они захотели его украсть. Кирилл же такой красавец!» «И такой умница!» — подхватила Розалия Львовна. «Это точно был план. Они сговорились, чтобы его похитить. Мы такое в сериале видели». «Нет», — покачал головой Юра, а потом добавил: «Хотя я не знаю. Да и какая разница, кто именно его похитил? Нам надо придумать, как теперь его вызволить. Нужно обратиться в правоохранительные органы, то есть в полицию», — сказала Розалия Львовна. — «Пусть его ищут следователи». — «Полиция не занимается комнатными растениями», — вздохнул Юра. — «Какое безобразие!» — возмутились все по этому поводу. — «Нужно выследить тетю Глашу, когда она пойдет домой, и выкрасть у нее ключ», — предложили Фикусы Вениамин и Валентин. — «В оранжерее всегда остается дежурить ночной сторож», — покачал головой Юра. — «Он бдительный и крепкий. Мимо него не пройти». — «Я пойду с тобой», — решительно предложил Бонсай Покусай. — «Самурай не бросает друзей в беде. Я беру сторожа на себя. Я отвлеку его и обезврежу». «И мы пойдем!» «И мы!» — закричали Фикус и Вениамин и Валентин. «Нет!» — покачал головой Юра. «Тогда меня точно отправят в сумасшедший дом. Сначала я пришел на лекцию с кактусом, а потом притащился его спасать с фикусами и бонсаем. У нас нет шансов!» — воскликнул он и уронил голову на колени. «Все пропало!» «Да ничего не пропало!» — возмутилась Пальма Мальва. «Ты чего, Юрец? Не дрейф! Ты же у нас молодец!» «Юрец всегда молодец!» — подхватил Банан Степан, который очень хотел подбодрить Юру. «Как стемнеет, пойдем туда, стекло кокнем и Кирюху нашего вытащим!» — продолжила Пальма Мальва. «А сторожу, если пикнет, рот заткнем листьями или он бананом!» «Боже мой, «Ну что вы за дикари?» — вздохнул Юра. «Я никогда вас не перевоспитаю. Нельзя никому затыкать рот бананами и бить стекла в оранжерее тоже. За это можно получить штраф, а то и вообще загреметь надолго. И не в оранжерею, а куда похуже». «Юра прав. Стекла бить нельзя, это очень шумно и привлечет внимание. Нужно залезть туда через форточку!» — пискнула фиалка Наталка. «Я видела в кино. Только Юре нужно надеть что-то обтягивающее и обязательно колготки на голову». «Зачем?» — удивился папоротник Демьян. «Потому что похитители в кино всегда так делают. Не знаю зачем. Может, для тепла. У нас есть колготки Юриной мамы?» «Я не могу лезть в оранжерею через форточку! Меня сдадут в полицию!» — вздохнул Юра. «Но ведь ты же его потерял! Значит, ты должен его вернуть!» — завопил Венерина мухоловка Жорж, и все тут же зашикали на него, потому что Юре и так было ужасно плохо и стыдно. «Я знаю, что я его потерял!» — воскликнул Юра. «Я его верну! Но нам нужно придумать какой-нибудь законный способ его возвращения. Должен же быть такой, чтобы нам не пришлось бить стекла, душить сторожа и воровать ключи». «Подождите», — вдруг сказала орхидея Галатея. «Я вспомнила. Жорж ведь недавно жевал, то есть читал книжку «Свидетель преступления». «И что?» — спросили сразу все. «И то! Нам нужен свидетель. Если одному Юре никто не верит, что это его кактус, то когда он приведет свидетеля, а еще лучше несколько, ему обязательно поверят и вернут нам Кирилла. И никого не сдадут в полицию». «Точно!» — подскочил Юра. «Какой отличный план! Галатея, ты просто гений!» «Конечно!» — кокетливо хихикнула орхидея. «А вы вечно думаете, что раз я красивая, то не могу быть умной?» «Еще как можешь! Галатеечка, ты нас спасла!» Юра вскочил на ноги и помчался в коридор за телефоном. «Кому ты звонишь?» — закричали в один голос Фикус и Валентин и Вениамин. «Он, наверное, дает объявление по поиску свидетелей», — подсказали Хвощ Плющ и Плющ Хвощ. «Мне не надо давать никаких объявлений», — сказал Юра, вернувшись в комнату. «У меня он и так есть. И, между прочим, очень симпатичный». К счастью, Анюта была еще в университете. Она сразу ответила на Юрин звонок и сказала, что как раз собиралась зайти в кабинет к профессору Колокольчикову, чтобы обсудить с ним свою статью про желтые лютики. И, конечно, она помнила, что сегодня утром Юра приходил на лекцию с кактусом. «Твой симпатичный бочонок потерялся?» — охнула она. «Как обидно! Его забрали в оранжерею», — объяснил Юра. «По ошибке! Я такой разиня! Я его упустила, а теперь мне его не отдают! И только ты можешь мне помочь его вызволить! Я уже еду! Уже бегу! Пожалуйста, дождись меня, Анюта!» Разумеется, она его дождалась. Ведь была надежным Юриным другом. Они вместе пошли к профессору Колокольчикову и рассказали ему обо всем, что случилось. И как хорошо, что Анюта успела сделать селфи с Кириллом, так что у них с Юрой было достаточно доказательств. Надо сказать, профессора Колокольчикова ужасно позабавила и даже рассмешила эта история. Но вдоволь посмеявшись, он лично вместе с Юрой и Анютой отправился в оранжерею. И этим же вечером кактус Кирилл вернулся домой. Вот так закончился этот невероятный день. Но приключения зеленой мафии, конечно же, не закончились. А что было с друзьями дальше, вы скоро узнаете.